Глава 20. Дим – попаданец. «У них по рубежным что, традиция такая – нападать на меня в гостиницах по ночам?» Громко вопросил я, выскакивая из постели. Еще толком ничего не было известно. Кто-то успел поднять тревогу. Это меня и разбудило. Почему-то не сомневался, что нападение совершается не на кого-то из постояльцев, а цель именно я. И убедился в этом, когда звуки боя приблизились к нашей двери. Хорошо, что успел одеться и вооружиться. Предстоял еще один бой. Правда, на этот раз никто древних амулетов не применял и тайных ходов не использовал. Решили ограничиться старой доброй классикой, без всяких новомодных штучек, навалиться большим количеством и прибить, пока не успеешь опомниться. Тактика против лома нет приема имеет свои плюсы. Особенно если поставлена задача убить, а не захватить. Нас именно намеревались убить. Во всяком случае пытались. Вы когда-нибудь пробовали напасть на вампира в его логове, да еще ночью? Нет? Правильно. Именно тогда они особенно сильны, даже если логово временное. Половину налетчиков перебила Мирил. Ее напарнице Анже досталось меньше четверти. Да и то лишь потому, что Слирит, Кали и Брина не мешали своей королеве развлекаться. В результате именно так и получилось. На этот раз главным действующим лицом стала маленькая вампирша. А хвостатая едва за ней поспевала. И то исключительно потому, что две королевы вампиров жили в одной комнате. Будь иначе, разница вышла бы значительнее. С оставшейся четвертью банды мы справились без особых проблем. Двоих даже на всякий случай живьем захватили. Я сам и проснуться толком не успел, как все закончилось. Дрался скорее на автомате, чем осознанно. Неплохо Ларине поработала. Вбила науку так, что разбуди посреди ночи и спроси, дам правильный ответ. И лишь после задамся вопросом, а кто это, собственно, такой и по какому праву меня будет? Именно так и произошло, в самом буквальном смысле. У нас был один раненый и двое убитых. Все трое охранники наняты еще в проклятых землях. Им не повезло нарваться первыми, и перед смертью они даже не сумели поднять тревогу. Кроме того, во дворе и коридорах нашли тела четырех охранников гостиницы и трех слуг других постояльцев. Бандиты не церемонились, убирая всех, кто попадается на их пути. Вот этот шум и разбудил Мирил. А еще пропал Шаут-Дид-Дид. Мы решили, что целью нападения было похищение чернокожего, а остальных убивали ради уничтожения свидетелей. Однако допрос пленных этого не подтвердил. Они вообще несли откровенную чушь. Какой-то граф их нанял, чтобы отомстить какому-то князю. Больше они ничего не знали. Это были рядовые исполнители. Главарей же успела помножить на ноль малышка Мирил. Тех, кого не достала она, добила Анжа. «Хоть убей, не помню, чтобы на Фиоре переходил дорогу какому-то графу», заявил я. «Вот кто-то и пытался тебя убить, не утруждая себя высказыванием претензий лично», – пошутила в ответ Анжа. «Надеюсь, хоть стража порубежного что-нибудь выяснит». «Не надейся», – отмахнулась хвостатая. «И если ты подзабыл, в прошлый раз нам пришлось действовать самим. Вряд ли в этот будет как-то иначе». Начальник стражи громко ругался и проклинал войну, а также всякие залетные банды. При этом чуть ли не с добротой отзывался о местных ночных гильдиях, которые, если кого и убивали, делали это без лишнего шума именно того, кого им заказывали, а не всех подряд. Очень кстати он вспомнил про местных. Нужно будет у них поинтересоваться об этом заказе. Не исключено, что знают. Правда, о таких вещах обычно первому встречному не рассказывают, а уж предполагаемой жертве в особенности. Но это смотря кто будет спрашивать. Анжа, например. Хвостатая умеет быть весьма убедительной. Самому стражнику я тоже вручил небольшой подарок в виде кошелька с серебром. Обещал держать меня в курсе о ходе расследования. Анжа, королева вампиров. Обычно мне очень нравятся конфликты с ночными гильдиями. Настолько, что дала себе слово сама их не затевать. Зато если начнут они... Появляется законный повод навестить их у них в одном из секретных домов, лучше всего у настоящего, а не официального главы, и объяснить, насколько он неправ. Если при этом кого-то придется убить, не беда. Так до остальных лучше доходит. Правда, не всегда. Несколько раз приходилось уничтожать всю гильдию целиком. Но такое обычно редкость. Как правило, хватает половины, а то и четверти. Однако на данный момент присутствовала одна проблема. Небольшая, но серьезная. В порубежном все это проделывать нежелательно. Во всяком случае, не сейчас. Ведь тут я не легендарная королева вампира Фанжа и не обычная авантюристка неизвестного происхождения, а простая полукровка Анжела, которую не приняли ее эльфийские родственники, и она была вынуждена податься в наемницы. Правда, наемницы тоже бывают очень разными. С некоторыми лучше не связываться и просто ответить на вопросы, особенно если она спрашивает вежливо, пока вежливо. Где живет глава гильдии убийц, которой в порубежном вроде бы и нет? Я знала еще с прошлого раза, только уточнила у моих вампиров. Не устарела ли информация? Выяснилось, нет. Все по-прежнему. К некоторому моему разочарованию, все оказалось проще некуда. Дело в том, что этот план я приготовила еще в прошлый раз. Но в самый последний момент стало известно, что нападение было организовано вовсе не ночными гильдиями, а конкурирующим кланом охотников на нечисть. Тогда не пригодилось. Зато сейчас оказалось очень кстати. Не понадобилось готовиться еще раз. Хватило лишь проверить, все ли на старых местах. Когда глава ночной гильдии вошел в свой секретный кабинет, он меня не сразу заметил. Вернее, вообще не заметил. А ведь я даже невидимость не применяла, притворяясь обычной наемницей. Просто тихо сидела в кресле в углу и ждала. Поначалу даже было интересно, как долго он сможет не обращать на меня внимания. Потом стало скучно. Человек углубился в какие-то бумаги, что-то писал, пересчитывал и вообще был занят делом. Так можно и всю ночь просидеть в не очень-то удобном кресле. «С безопасностью у тебя тут совсем плохо», — заявила я, когда надоело просто сидеть. Глава гильдии заметно вздрогнул. Точно не ожидал, что кто-то может находиться в его тайном убежище. Однако быстро пришел в себя и с безмятежным видом заявил. «А, это ты? Давно жду». Только слишком уж безмятежный был у него вид. Паника не паника, но реальные опасения присутствовали. Однако скрыть он пытался даже не их, а свое удивление моим появлением. Вот и изобразил нечто противоположное, мол, давно жду. И если слегка удивлен, то только тем, что явилась без доклада. А потом взял и все рассказал. Именно все, даже вопросы задавать не пришлось. Чувствовала я себя несколько разочарованно, готовилась спорить и угрожать. Продумывала аргументы и то, чем можно запугать главу гильдии наемных убийц, при этом не выдавая, что являюсь королевой вампиров. А он просто сам все выложил. Причем рассказал гораздо больше, чем я рассчитывала получить при самых благоприятных обстоятельствах. Странные были ощущения. Получила все, что хотела, и при этом проиграла. Непривычно и неприятно. То есть любая альтернатива так или иначе оборачивалась минусом. Каким-то непонятным образом глава гильдии меня переиграл. Единственное утешение. Он, скорее всего, даже сам не подозревает об этом. Дим, попаданец. Информация пришла сразу из трех источников. Разрыв получился буквально в несколько минут. На самом деле чуть больше, но исключительно потому, что пришедший вторым деликатно ждал сторонки, пока закончит первый. Ну а третьему ничего не оставалось, кроме как ждать уже второго. Сначала была Анжа. Несмотря на то, что хвостатая проделала самую большую работу и допросила максимальное количество свидетелей, с получением наиболее полной и подробной информации она успела раньше других. С месяц назад в городе появился некий граф Сициал. Первоначально он прибыл вместе со всеми остальными на зачистку проклятых земель, но потом вдруг передумал и остался, передав свою дружину королевской армии. Странный поступок, но никто возражать не стал, поскольку от него требовалась именно дружина, а не полководческие таланты, которыми он наверняка не обладал. Да и обладай, желающих и так хватало, причем с куда более громкими титулами и большими силами. Поэтому вариант с его самоотстранением всех более чем устроил. Оставшись в городе, граф начал активно собирать любые сведения о князе Вадиме. Охотники на нечисть мало чем отличаются от рыбаков. Дай им только возможность, так опана рассказывают. К счастью, Анжа ничего этого пересказывать не стала. Скорее всего, сама не выслушивала, спешила. Обычно истории о похождениях себя любимой она обожает, какими бы невероятными те ни были. Так даже лучше. Чем невероятнее, тем интереснее. И как раз в самый разгар устроенного графом расследования в городе появляемся мы. Тот, недолго думая, сразу попытался нанять убийцу. Судя по всему, не очень-то поверил тем небылицам, которые обо мне понарассказывали. Даже после того, как в городской гильдии ему наотрез отказали, выводов не сделал, а просто нашел неместных. Вообще, есть такой тип людей, которые считают себя умнее других. И когда факты говорят об обратном, то тем хуже для фактов. Как правило, это люди не очень умные, но иной раз встречаются совсем не глупые. А уж если такой чего-то в жизни добивается или того хуже, становится специалистом в какой-то области, то все, тушите свет. Окончательно и бесповоротно увериться в собственной гениальности. Например, на Земле кто громче всех возмущается результатами тестов на интеллект? Во-первых, откровенно тупые, которые как раз после прохождения тестов узнают о себе данную новость. Но поскольку окружающие и так прекрасно представляют их интеллектуальный уровень, протесты и возмущения вызывают лишь улыбки. Во-вторых, не тупые и не гении, а середнячки, чего-то добившиеся упорным трудом. Такой упрямо бьет в одну точку, не отвлекаясь ни на что постороннее, и в конце концов достигает результата, становится реальным специалистом и даже авторитетом в какой-нибудь узкой области. Окружающие постоянно обращаются к нему за помощью, и даже коллеги консультируются в профессиональной сфере. Доводилось встречать таких. Сначала он начинает чувствовать себя гением в своей специальности, а потом и вообще. И тут вдруг какой-то тест показывает, кто он есть на самом деле. Нет, совсем не тупой, но и не гений. Самый обыкновенный, каких большинство, и к кому он разучился себя перечислять. Серьезный удар по самолюбию. И тут начинаются визг и обвинения в адрес теста, а также придумывание всевозможных аргументов и объяснений, почему данный тест ничего не значит и никуда не годится. Например, тест показывает вовсе не интеллект, а насколько быстро человек умеет решать примитивные задачки. Мол, дай по-настоящему серьезному человеку достаточно времени на размышление, и он тоже все решит, ничуть не хуже. Ага, а чемпион мира по шахматам всего лишь фигурки на доске ловчее других передвигать умеет. Хотя, если судить по Каспарову, то не исключено, что так и есть. В любом случае, объяснять, что интеллект – это в том числе и скорость мышления, бесполезно. Любые неустраивающие факты отметаются. Не знаю почему, но из его описания у меня сложилось впечатление, что этот граф как раз из таких, тем более, что остальные это только подтвердили. Вторым принесшим информацию был начальник стражи, которому я заплатил. Он тоже получил сведения и сразу явился ими поделиться. Этот, в отличие от Анжи, ни в какие не относящиеся к делу и, по сути, ненужные подробности не вдавался. Выдавал информацию четко и точно, как в полицейском протоколе. Имя, предполагаемый мотив, сколько человек в подчинении, теперешнее место жительства. В общем-то, больше ничего и не требовалось. Избыточные подробности я уже успел услышать от хвостатой. Их было даже слишком много. «Может, случайно знаешь, куда исчез черный орк-полукровка, который был с нами?» Все же спросил я. «Неизвестно», — ответил стражник. «Город ни через одни ворота не покидал, в гостиницах не останавливался, среди найденных мертвых тел не числится». Ну вот, еще одна проблема на наши головы. Вообще-то это больше его проблема. Но поскольку был с нами, если что плохое случилось, нужно помогать. Знать бы только, что не сам ушел, забыв предупредить. Хотя это вряд ли. На англичанина совсем не похож. У тех и кожа белая, и бубны – не самый модный музыкальный инструмент. В любом случае, необходимо решать проблемы по мере их поступления. И сейчас передо мной стоял граф Сициал. Как в переносном смысле, в виде проблемы, требующей решения, так и в прямом, то есть лично. Да, именно так. Третьим источником информации о ночном нападении оказался сам его инициатор. Правда, не оправдываться, не выкладывать подробности не стал, а сходу вызвал меня на поединок. Тем самым косвенно показал суть всего происходящего. Ведь для вызова нужен хоть какой-то повод, иначе тебя могут просто послать. Он назвал настоящую причину, которая была ничуть не хуже. Герцогство Скриинское. «Не помню», – пожал плечами я. «Даже не пытайся отпираться», – воскликнул граф. «Точно знаю, что это был ты. Или хочешь сказать, по Фиору шляется еще один князь с двумя женами-эльфийками, одна из которых светлая, а другая темная?» «Вообще-то уже с тремя. Счел я нужным внести поправку». «Нет, вовсе не хвастался. Просто такими репликами можно легко сбить человека с толку». «Неважно», – отмахнулся он. «Тебе, может, и не важно, а у меня в замке сейчас натуральный дурдом. Три ревнивые эльфийки в одном месте. Это что-то с чем-то». «Мне не интересно. Не пытайся увести тему вызова на поединок в сторону». «Это я пытаюсь. Про моих жен первым вспомнил именно ты. Желаешь превратить вызов в балаган? Что ж, я не стану тебе мешать». «Я понял», – воскликнул граф. «Ты вознамерился таким образом уклониться?» «Ничего подобного», – возразил я. «Действительно, не помню никакого герцогства Скриинского. Скорее всего, там произошло что-то совсем уж незначительное». «Убийство герцога, по-твоему, что-то незначительное?» – возмутился Сициал. «До одного этого заявления достаточно, чтобы тебя вызвать». «До меня, наконец, дошло, о чем идет речь». Однако манеру разговора менять не стал. «Так вот ты о чем, теперь понятно. Скажи это сразу, от скольких недоразумений удалось бы избавиться? А то герцог Скриинский. Да, теперь припоминаю. Был какой-то бандит, пытавшийся похитить моих жен. Я его прибил и пошел своей дорогой. Событие и впрямь малозначительное. Обычно стараюсь не забивать себе такими голову. Да, кстати. Чтобы не поддаваться на провокации и не продолжать затеянный тобой балаган, говорю сразу, вызов принимаю. Осталось обсудить условия». Граф оказался в безвыходном положении. Промолчит, значит, признает, что все устроил именно он. А начнет возражать. Продолжение балагана в чистом виде. Промолчал. Вместо продолжения балагана он перешел на деловой тон и начал обсуждать условия. Видимо, решил отомстить мне с оружием в руках не только за дядю, но еще и за эту словесную перепалку. Граф явно подготовился заранее и узнал, какие в порубежном действуют правила. Он отстаивает честь рода, поэтому, чтобы никто не заподозрил его в чем-либо незаконном, предложил стандартный вариант на городской арене. То есть никакой магии личной, амулетной или божественной. Оружие любое, какое принесешь с собой, кроме метательного. «Очень хорошо, помню похожие правила. Еще бы мне их забыть. Если в результате подобного поединка с риска вдруг оказалась моей женой, не удивлюсь, если по всему Фиору эти правила более-менее одинаковые. В порубежном чуть менее строгие и не так формализованы, скорее всего из-за близости проклятых земель».